Тем временем представление продолжалось. Да, это было именно представление, или, говоря сухим канцелярским языком, презентация, предназначавшаяся для заказчиков, голограммы которых сейчас восседали в креслах за ее спиной. Уэттембер, Нут Ганрей, Шумай. Подойдя к самому стеклу, Джейн пронаблюдала за подопытными, которые в этот момент подвергались воздействию нового отравляющего вещества. Пара радианцев уже валялась на полу в лужах блевотины. Твилики были на грани. Люди еще держались, особенно те, кто имел средства защиты, но и у них уже проступили симптомы отравления, которые отличались от вида к виду, что затрудняло для врачей определение причин заражения. Какая-то женщина сорвала шлем и, размазывая текущую из носа и глаз кровь, начала долбить кулаком по толстому транспарестилу, оставляя на его поверхности алые разводы и, вероятно, выкрикивая угрозы или моля о помощи. Помещение было не только герметично, но и звуконепроницаемо. Сделав пометку в деке, Джинна повернулась к заказчикам. Как видите, вирус игнорирует блокаторы Д-бета плюс класса и частично воздействует на блокаторы альфа-минус-минус, что обеспечивает поражение как минимум 92% граждан 60% миров в течение 24 часов. Также эта модификация вируса преодолевает стандартные защитные фильтрационные комплексы, применяемые в ВАР, в том числе, фильтры шлемов фазы 1. Однако в этом случае симптомы проступают несколько позднее, через четверо суток, но и это выдающиеся показатели. Превосходно, просто превосходно, Скаканин поправил свои очки, как скоро я смогу получить первую партию. Зависит от количества запрашиваемого вами вещества и способа его распространения. Аэрозоли, бомбы, жидкое вещество, зараженные продукты. Наши технологи пришлют вам спецификации. Нут Ганрей спесиво поинтересовался, что насчет ваш его обещанного N-вируса. В последние ВР имя моя пьезопасностью ставл ЕЭТ ШИЛАТЕЛЮЧ ЕГО. Мы завершаем последние стадии испытания. 80% подопытных неймадианцев остаются живы, тогда как представители других рас погибают в полном составе. У остальных 20% присутствует реакция на заражение. Мы работаем над устранением недочетов. Хорошо, ваша работа над каменными червями была уточной. Надеюсь, и с ЕЧС вам будет сопутствовать успех. Гассамка Шумай подалась вперед. Как продвигается ваша работа над моим заказом? Арбор ухмыльнулась. Глава коммерческой гильдии выдвинула ей довольно интересные требования, и пришлось проявить все свое мастерство, чтобы добиться нужного результата. А он был впечатляющий. Шумай хотела, чтобы в случае, если республика будет близка к захвату ее родной Филуции, в ход пошли отравляющие вещества, которые навсегда изменили бы флору и фауну планеты, сделав ее максимально агрессивной для пришельцев. Мы практически завершили работу над первой частью, посвященной животному миру. С растениями несколько сложнее, требуется множество модификаций местных токсинов, которых насчитывается несколько сотен видов, однако смею вас заверить, что мы укладываемся в сроки. Наемник-мандалорец протянул белый инфокристалл. Вот то, что ты просила. Спасибо. Арда в свою очередь протянула ему сверток с кредитами. Здесь ровно 5000. Поверю тебе на слово. Оплата скрылась на поясе мандалорца. Блеснув визорами своего шлема, он поинтересовался, есть еще что-нибудь? Пожалуй, пока все. Мне нужно разобраться с этими материалами. Будет интересно почитать статью. Не хочешь пропустить стаканчик? Мужчина кивнул на ближайшую кантину. Как-нибудь в другой раз, Белларда улыбнулась и направилась к космопорту Мос Эйсли, где в одном из ангаров находился ее кораблик. Если наемник надеялся ее напоить, то его ждало бы глубокое разочарование. Алкоголь на нее не действовал. Собственно, ей даже дышать было не обязательно, ибо, хоть Белла и считала себя разумной, но органиком в прямом смысле этого слова она не была. Ее создали 10 лет назад, самого совершенного на тот момент дроида-репликанта. Хотя они были запрещены, так как являлись идеальными убийцами, время от времени они все же появлялись. Сложнейшая конструкция из металлов и сплавов, обеспечивающих неимоверную силу, и искусственных мышц с покровами, которые могли обмануть большую часть биосканеров. Вот и ее создали как убийцу. Но, все пошло не так. Программист, создавший ее искусственный интеллект на протяжении нескольких лет, слишком привязался к ней, чтобы позволить своей пусть и не настоящей, но все же дочери стать орудием наемников. И он освободил ее, стерев все протоколы убийства. Естественно, что компания, угробив на этот проект более 12 миллионов кредитов, была не в восторге. Вернер успел переправить ее к старому другу, Дексу, однако сам был убит. Компания не прощает предательств. Декс, старый усатый бесалиск, помог ей легализоваться. Несколько операций, создавших новую внешность, новые документы. Так она смогла начать жить полноценной жизнью. Правда, все было не так просто. Оказалось, что друг ее отца был частью тайной разведывательной сети, и взамен на услугу, оказанную ей и ее погибшему отцу, попросил ее время от времени помогать ему в поиске необходимой информации. Поразмыслив, Белла согласилась, и вот уже многие годы была шпионом. Особенно ей повезло с прикрытием. Чистые документы, превосходящие обычных органиков интеллект, позволил ей пробиться в репортеры одного из новостных агентств. Работа была не слишком впечатляющей, но даже так ей пару раз удалось мелькнуть в малозначительных выпусках новостей. Тем более, это было интересно, путешествовать по галактике, изучать культуры, нравы, общаться с другими разумными, узнавать много нового, открывать неизведанного. Кстати, этого самого неизведанного в последние годы становилось все больше и больше. Мотаясь по галактике, Орда находила множество загадок, которые только распаляли ее острый ум. Было и много странностей. Большие денежные потоки, сменявшие десятки счетов и отделений банка, бесследно исчезали. Пропадали целые корабли с колонистами на борту, а ей было понятно, что не все погибли от несчастных случаев. Пару раз ей удалось выйти на след неких агентов, чья принадлежность так и осталась для нее тайной, но тот факт, что они не принадлежали ни к республиканской разведке, ни к наемникам КНС, не вызывал сомнений. Вот и сейчас в ее руки попал очередной материал, большая часть которого заинтересует Бесалиска, на информацию всегда находились покупатели. И, часть пятая, глава 46, быть созданным, чтобы творить, любить и побеждать, значит быть созданным, чтобы жить в мире, но война учит все проигрывать, и становиться тем, чем мы не были. Камюа, доброй ночи. Талли Сибит, улыбнувшись, махнула Асаке рукой и скрылась за дверью своей каюты. Тагрута качнула головой. Ну вот, больше только сомневалась, а сейчас светится, как та новогодняя елка. Надо было сразу признать, что я знаю, что делать, а не сомневаться. Отдохнули, и можно за дело приниматься. Да и весело было. Медленно идя по коридору, Асака машинально сосредоточилась, пытаясь уловить оставшиеся эмоции. Радости, веселья, счастья. Девочке было приятно общаться и находиться в любой компании, тем более, в большой и общительной, а сила позволяла усилить восприятие чувств, даже чужих. Вот и устроила она небольшие посиделки с клонами, пилотами и несколькими офицерами, которые были не прочь сделать передышку в своей работе. Жаль только, учителя не было. Ее связь с ним накладывала свой отпечаток на восприятие. Если Викт был слегка навеселе, то часть этих эмоций передавалась и ей, но она была не против. Если учителю хорошо, то и ей тоже, и всем остальным. Это же банально. Жаль только, что Бет этого не чувствует. Тогда бы ее подруга все поняла. Остановившись, Тагрута начала осматриваться по сторонам. Там, на пирушке, она улавливала нечто странное, но понять, что это, так и не смогла. Вначале оно было едва ощутимым, теперь же, по прошествии времени, чувство усилилось. Повинуясь своим инстинктам, Асака направилась по направлению к источнику. Для этого пришлось пройти по нескольким коридорам и даже воспользоваться турболифтом, но ей уже овладел азарт и упрямство, так что она во что бы то ни стало должна была дойти до конца. Пройдя несколько десятков метров и свернув дважды, она наконец начала различать детали того возмущения, что нарушало всеобщее веселье. Печаль, чья-то горькая печаль заполняла коридор. Нахмурившись, девочка ускорила шаг, и за следующим поворотом она увидела Шайбу, который стоял перед дверью каюты. Снятый мундир покоился на плече, придерживаемый одной рукой. Именно от него и исходила эта негативная эмоция. Подойдя ближе, Асака шутливо толкнула его локтем в бок и поинтересовалась. «Чего стоишь? Дверь, что ли, сломалась?» Тот медленно повернул свою голову и посмотрел на нее, после чего прикрыл глаза. «Это не моя каюта, командир. А чего ты тут тогда стоишь?» Изумилась девочка. «Это каюта Лаки. Была». Асаке захотелось дать самой себе хороший такой подзатыльник. «Ну конечно, как же я сразу не догадалась. Они же были как друзья, их вместе тренировали. И он грустит о своем товарище». «Точно, клоны же не особо проявляют эмоций, но учитель как-то обмолвился, что альфы более эмоционально нестабильны по сравнению с обычными клонами. Тем более, Шайба пил наравне со всеми остальными, вот и прорвало его. Хм, а я, получается, только я это заметила, а Эстерхази, ее связь с силой слаба, а твоя, это, получив в ответ кивок клона, а с окомоновением руки открыла дверь и подтолкнула клона внутрь. Давай, шагай, садись. Когда 17-й плюхнулся на свою койку, девочка уселась на стол, стоящий рядом. Ты скучаешь по нему, он был моей семьей. Все клоны, братья, но это было чем-то большим. Он был для меня младшим братом, чересчур несерьезный. Но, теперь, когда он погиб, мне этого не хватает. Хотя он был бы рад такой смерти. Каждый клон был бы рад не просто погибнуть в бою, но и утащить за собой такого врага. Даже я был бы рад, но я жив, а он нет, пробубнил клон, вперев взгляд в пол. Ну и что мне делать, как его успокаивать? Учитель бы что-нибудь обязательно придумал, по-мужски поговорил, к примеру, или же просто приказал бы не забивать голову посторонними мыслями. Да, жестоко, но мастер бы смог такое приказать, а Шайба, он бы выполнил приказ. Но я так не могу, пока не могу, но и оставить все как есть, не лучший вариант. Сила, что же делать? Замерев, девочка погрузилась в медитацию, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Когда она вновь вернулась в себя, прошло буквально несколько минут, обстановка в комнате не изменилась. Взглянув на клона, Асака соскочила со стола и, повинуясь исключительно пробудившимся инстинктам, подошла к нему. Даже так она была всего лишь на пару сантиметров выше него. Обхватив его лицо ладонями, под ними ощущалась кожа клона, немного грубоватая, но теплая. На щеках проступала легкая щетина. Она подняла голову клона так, чтобы тот смотрел прямо на нее, и, закрыв глаза, сначала провела своим языком по его холодным губам, а затем и вовсе прильнула в поцелуе, переместив руку на шею клона, одновременно усаживаясь к тому на колени. Это было совсем иначе, нежели с Грейс. Не так горячо и страстно, не так сладко. Просто по-иному. Шайба вообще ничего не умел, и девочка полностью перехватила инициативу в свои руки, ну или губы. Клон же замер, и лишь участившийся ритм его сердца указывал хоть на какую-то реакцию на ее действия. Почувствовав уверенность, девочка усилила напор, начав поглаживать его свободной рукой по плечам и груди, очерчивая мускулы клона, заметно проступавшие под довольно обтягивающей рубашкой с короткими рукавами. Нет, у Грейс тоже были мускулы, но не такие. Казалось, под кожей клона находятся дюрасталевые канаты, и прикасаться к ним было неожиданно приятно. А вот в эмоциональном плане, тут бушевала настоящая буря. Печаль внутри клона сменилась растерянностью и удивлением, причем капитальным таким, основательным. Казалось, что Шайба даже дышать перестал. Решив, что этого будет достаточно, Тагрута отстранилась от клона и непроизвольно хихикнула. Интересно, у клонов бывает ступор? Спрыгнув с его колен, девочка поспешила покинуть каюту. Пора было ложиться спать, ведь завтра начнется новый день. Точнее, он уже начался. Едва канонерка совершила посадку в ангаре охотника и двери десантного отсека откинулись в стороны, Дипа Биллаба шагнула на покрытие палубы и, оглядевшись, направилась к турболифту. «Не отставай, Калиб!» Эту фразу женщина бросила уже на ходу. «Да, учитель!» Мерный перестук ног Падавана возвестил, что тот закончил глазеть по сторонам и поспешил присоединиться к ней. Женщина поспешила скрыть свою улыбку. «Да, Падаван!» Честно говоря, Дипа никогда не задумывалась о том, чтобы взять ученика. Сначала она была молода и считала себя не готовой к такому ответственному делу, а потом она стала магистром, и ей попросту стало некогда. У других магистров их тоже не было. Исключением был Йода, обучивший на посту гранд-магистра двух падаванов. Правда, за последние 100 лет был только один, граф Дуку. И вот теперь, нежданно-негаданно, у нее появился падаван, Калибдиум. Но нельзя сказать, что это она его выбрала, скорее наоборот. Это он пришел к ней и попросил взять в ученики. Конечно, сперва она растерялась. Такой подход не был принят в ордене и, честно говоря, попахивал откровенной наглостью. Она попыталась найти аргументы, которые убедили бы мальчика в ошибочности своего выбора, и потерпела полное фиаско. Ее пространные возражения разбились о дюракритовую логику Юнлинга. Поэтому она пообещала подумать и отправилась к гранд-магистру. Йода внимательно выслушал ее, а потом посоветовал взять этого юнлинга в падаваны. «Сила, возможно, сводит вас, противиться ей не следует», а потом добавил, что помощь эта может в ее восстановлении после инцидента. Так в Ордене тактично называли ее падение на темную сторону. Пришлось согласиться с мнением Йоды. Ну и, естественно, в ней заговорила нотка гордости. Раз уж даже Микаре, который, по слухам, в ранние годы рыцарства отличался редкостным пофигизмом, сейчас обучает сразу двух падаванов, небывалое дело, то уж она-то точно сможет обучить одного единственного ученика. Поэтому, разыскав Калиба, она сообщила ему о своем решении. Тот был в восторге, а узнав, что они вот прямо завтра отправятся на настоящую войну, мальчишка сообщил ей по секрету, что многие его одногруппники думают, что не успеют поучаствовать в этом, так как война может закончиться раньше. Заверив, что без великого Калибадиума они не могли бы справиться, женщина отправила его собирать вещи, а сама поспешила закончить все формальности, связанные с учеником. И вот, после утренней медитации она вместе с Калибом оказалась на флагманском корабле Викта, называющемся «Дерзкий». «Вау, учитель, смотрите, вон бойцы из 13-го легиона». Клоны в ангарах храма говорили, что они входят в восьмерку самых крутых подразделений. В нее входит 501-й легион, 21-й корпус галактических десантников, 327-й звездный корпус, 187-й легион, 7-й десантный корпус, 5-я механизированная бригада и 9-й штурмовой корпус. Дьюм быстро-быстро заговорил, одновременно вертя головой и пытаясь идти вровень с ней. Показывать пальцем неприлично. Простите, учитель, но интересно же, да насмотришься ты на них еще, не переживай. Через 10 минут они входили в рубку корабля. В задней части, вокруг тактического стола, скопилось несколько офицеров, чем-то явно руководивших. Викт же стоял в передней части рубки, как раз между ямами управления. Женщина, раскланившись с командирами, направилась к джедаю. Подойдя ближе, она увидела за транспаристиловыми панелями рубки панораму Корусанта. «Доброе утро, Мика. Приветствую вас, мастер Викт. Калиб в кои-то веки решил блеснуть этикетом. А ты уверена, что оно доброе, Дипа? Кстати, это кто? Калиб Дьюм, мой падаван». Викт смерил парнишку взглядом и с какой-то странной интонацией пробормотал. «Вроде как знакомое имя, а вроде и нет. Ну да ладно, добро пожаловать на борт. А где все ваши корабли?» «Дерзкий висит в одиночестве. Они еще на поверхности. Согласуем вылет с диспетчерами. Все же 150 кораблей, из которых 53 охотника и одобряющих, это не шутки. Вы как раз вовремя, и сможете насладиться этим зрелищем». Калиб немедленно прилип к обзорным иллюминаторам. Дипа же приблизилась к Микаре. «Знаю, что нас назначили ответственными за операцию нас обоих, но я сомневаюсь в своих силах командующего. Последняя моя операция была далеко не блестящей. Хорошо, я предполагал такой исход событий. Сойдемся на том, что командование будет на мне. Тебе же, для начала, доверю батальон. Там, кажется, прибыли те, кто уже служил с вами». «Что?» Женщина была озадачена. Она слышала, что кто-то из ее отряда выжил, но не думала, что встретит их так скоро. Если вообще встретит. «Да, эй, Сви, где тот датапот?» Мужчина призывно махнул рукой. «Здесь, сэр, молодой ХМ, слишком молодой офицер, едва ли старше Калиба, сидящий за одним из пультов управления, вскочил со своего места и подбежал к ним, передавая джедаю искомый девайс». Сверившись с ним, Викт продолжил. «Майор Грей, капитан Стайлз, сержант Сажа и капрал Большерот. Это те, кто выжил на Хаарункале. Я выделил бойцов из 13-го, примерно половина батальона. Ну, и пару самых опытных ребят. Лейтенанта Рима и двух капралов, Микса и Кейла. Остальное, молодняк из свежего пополнения. Спасибо. Я постараюсь не опростоволоситься в этот раз. Учитель, смотрите». Калиб привлек их внимание. Лицо паренька буквально светилось. Бросив взгляд на иллюминаторы, Дипа согласно кивнула головой. «Действительно, завораживающее зрелище. Это, да, армада производила впечатление. Перед ними образовалось большое окно. Упомянутые диспетчеры остановили движение аэроспидеров и кораблей в указанной зоне, так что помех для движения кораблей не было. Покидая пределы атмосферы, корабли включали двигатели на полную мощность, набирая скорости и оставляя за собой быстро рассеивающийся небесно-голубой выхлоп отработанного топлива. Дюжины и дюжины боевых кораблей покидали атмосферу Корусанта, выстраиваясь перед Дерзким в каком-то порядке. Наверное, боевом или походном, неважно. Как бы паника ни началась там, Беллаба кивнула на планету. «Возможно, у нас не было времени предупредить всех, кого следует. Тем более, операция секретная была, так что мы и не могли особенно распространяться. А что насчет Секура и Фиста? Их отряды базировались на Нубии, во второй секторальной. Поэтому они вылетели еще вчера, и должны были встретиться у Чандриллы. Ну, а дальше, по Перлимиану до Колумекса. На данный момент времени они уже должны быть у Лантиллеса, а к своим целям, Филуции и Салукимаю, доберутся раньше нас, через 25 и 17 часов соответственно. А наш маршрут, он более долгий, хотя по расстоянию, даже чуть меньше. Сначала до Билбринджи, оттуда, на Ортмантиллу. Там подберем пополнение и обещанные эскадры. Затем продвигаемся к Бараску, а уже оттуда, к Майгита. Но, нам даже до Ортмантилла пилить 28 часов. Дальше продвижение замедлится еще больше. Из-за тихоходных дредноутов, женщина решила блеснуть своими знаниями. Да, я уже отправил оставшиеся в моей группе дредноуты к Ортмантиллу. 8 кораблей при 10 фрегатах ушли вчера в полдень по времени Карусанта. Полагаю, вы знаете, что делаете, вам и карты в руки, Дипа улыбнулась. Тогда, с вашего позволения, мы пойдем искать каюты. Да, я распоряжусь, чтобы вас проводили. Кстати, Викт оживился, вы как, дружите с истребителем? Ну, я не Скайуокер и не Сейситин, но кое-что могу, не без гордости сообщила Дипа. Тогда загляни в ангар и подбери себе машину, твоя помощь в бою может быть не лишней. Правда, дельты у меня нет, но взамен рекомендую новинку, сит-прототип. Тут к нему обратился молодой светловолосый адмирал, и джедай, извинившись, отвлекся на разговор с ним. «Идем, ученик». «Да, учитель». Дьюм отлип от окон и пристроился сбоку от нее. Уже в турболифте Ди побросила взгляд на Викта, который склонился над тактическим столом и внимательно слушал рыжеволосую женщину-офицера. Он молод, но груз ответственности на его плечах поражает. Как и то, что он с честью его несет. Он практически создан для этого. Смогла бы я так, не знаю. По рубке разносились команды. Внимание! Выход из гиперпространства через 30 секунд. Начать отсчет. Всем службам. Готовность номер 2. Ренаун внутренне хмыкнул. Все было в порядке. Так, как должно быть. Зря он сомневался в этой Грейса Коннор. Когда дело доходило до службы, Зилтранка могла быть серьезной и целеустремленной. Чего не скажешь об остальном времени. И вот, они прибыли к Ортмантиллу, сердцу сверкающего бриллианта. Как по нему, местные обитатели, или кто там давал все эти высокопарные названия, чересчур перестарались, а местами же были банальны, словно в определенный момент воображение отказывало им. Ибо планета вращается вокруг голубой звезды сверкающий бриллиант в центре системы сверкающий бриллиант. Ну смешно же, весь флот Мерн-13 выпрыгнул на большом расстоянии от планеты, около 5000 километров. Это было вызвано тем, что Ортмантилл окружает плотное кометное облако, где уже более 1000 лет проводятся гонки блокада прорывателей. Вот только соваться туда на охотнике есть и другие, более простые способы погубить корабль. Да и на сам Ортмантилл им было и не надо. Подкрепления ждали их возле скопления оборонительных станций типа Голоны убежища, расположенных вокруг массивной цилиндрической станции Дастенхар. Фактически, только на этих станциях царил республиканский законный порядок. Сама же планета была прибежищем различных преступных организаций, вольных торговцев, изгнанников, наемников, убийц, контрабандистов и прочих лиц, находящихся вне закона. Со временем более богатые планеты и более удобные гиперпространственные маршруты снизили стратегическое значение Ортмантилла, и она стала неким свободным портом для различных грузовых и торговых кораблей. Время от времени на планете вспыхивали локальные конфликты. Один из последних погасили джедаи незадолго до начала войны. Теперь же на поверхности располагался гарнизон из клонов, патрулировавших основные города планеты, и на какое-то время там стало тише и спокойнее. «Сэр», к нему обратился его подопечный, Мичман Кроркисслер. «А что означает приставка «Орт» перед названием планеты? Ведь есть несколько таких. «Орт» — это на самом деле аббревиатура, расшифровывающаяся как оборонно-разведывательный дозор. Так именовались планеты, выполнявшие роль опорных пунктов Галактической Республики. Это началось примерно 12 тысяч лет назад, когда центральные миры начали колонизацию внешних колец. Именно тогда Республика основывала военные и разведывательные базы на таких планетах. Через многие тысячелетия аббревиатура ОРТ стала частью названия планет. И как вы правильно отметили, Мичман, существует 35 планет с этой приставкой. Рекомендую найти ближайший проектор и проследить, каковы были границы республики в то время, и как они расширились теперь, что, адмирал, занялись образованием подрастающего поколения, на будущее тренируетесь, так сказать, к ним приблизился Викт. К чему это он? Вы уже связались с командованием сектора, генерал? Да, вылетаем на станцию через 10 минут. Это хорошо, мы пока что укладываемся в график. Однако теперь внезапность под большим вопросом. Наше появление здесь наделало много шума. Пара мелких кораблей так вообще сразу в гиперпрыжок ушла. А учитывая контингент планеты, скоро вся галактика будет знать, что Мерн-13 находится у Ортмантила. Джедай пожал плечами. Приходится чем-то жертвовать. Благо, точную нашу цель пока что никто не знает. И, надеюсь, КНС этого предположить не сможет. Или хотя бы не успеет подготовиться. Генерал прав. Многое зависит от внезапности. Но даже так самому последнему мичману понятно, что легкой прогулки не будет. Это сражение войдет в историю. Неважно, будет ли оно триумфом или трагедией, его запомнит. И участие в таком деле, о чем можно было еще мечтать. А уж если мы победим, у меня будет шанс. А вот и наши дредноуты, Зилтранка привлекла их внимание, указывая направо. Даже немного обогнали этих мастодонтов. Ренаун недоверчиво пересчитал корабли. Все были на месте. Хотя, эта восьмерка кораблей, уцелевших в битве над Корусантом, была потрепана и закончила ремонтные работы буквально на днях. Кернотаун без промедления променял бы их на те же охотники, но других свободных кораблей не было, и приходилось работать с тем, что было под рукой. Точнее, это они шли на всех мощностях. Ну, и точный расчет нашего штаба сыграл не последнюю роль, хмыкнул Викт. Ну что, идем. Пройдя в большое помещение, явно предназначенное для проведения совещаний или брифингов, я направился к главному разумному в этом зале, Маффу Михаэлю Солу. Этот невысокий, полноватый человек с заметной лысиной не производил должного впечатления, однако по слухам, характер его не соответствовал внешнему виду и был куда жестче. Ну, справедливо, иначе его бы не поставили командовать 8-й секторальной армией «Сияющее сокровище», которая с самого начала войны вела тяжелые и упорные бои. Как мне сообщила Ленрига, масштаб боев и огромные потери часто вынуждали отправлять на помощь 8-й флоты, корпуса и легионы из других секторальных армий. Кроме Маффа и его штаба, присутствовали и другие офицеры, по виду, явно не знающие, зачем их вызвали. А еще, я разглядел двух джедаев, ими оказались. Да, это были именно Кастот и Маклатор, те двое падаванов, ныне рыцари-джедаи, что я спас над жабиями. Неожиданный поворот. Рад приветствовать вас на Ортмантилле, генерал Викт. Сол шагнул мне навстречу. Взаимно, сэр. Все готово? Мы пожали друг другу руки. Да, мы выполнили все распоряжения главного штаба и высшего генерала Ранцизиса. Итак, господа, Мофф повернулся к офицерам, стоящим на противоположной стороне тактического стола. Теперь я могу просветить вас насчет вашего нового назначения. Вы и ваши подразделения переходите под командование старшего генерала-джедая Микари Викта и приписываетесь к системной армии Мерн-13. Вашей целью станет захват Мальгита, стратегически важной для республики планеты. Господа, я обвел офицеров взглядами. Меня уже представили. За моей спиной флот-адмирал Ренаун, адмирал Кабаяши, командор Цери, лайн-капитан Ленрига и второй лейтенант Санторини. Теперь ваша очередь представиться и сообщить, какие силы находятся под вашим командованием. Фуф, Михаэль Сол вытащил платок и вытер лысину. Пожалуй, начнем с флота. 4 флотских офицера, стоящие рядом друг с другом, переглянулись. Несмотря на одинаковые планки и практически одинаковый возраст, они разительно отличались друг от друга. Темноволосый и статный мужчина типичной славянской наружности стоял рядом с щуплым фиолетоволосым монголоидом. Третий был негром, причем антрацитового оттенка, с желтыми короткими волосами. Четвертый же был вполне обычным человеком лет 40, если не считать залихватской бородки. Командор Валериан Северайт, моя эскадра насчитывает 6 охотников, 4 убедительных, 6 одобряющих, 2 ЦР-90 и 6 консульских. Командор Тейлор Петри, имею 6 охотников, 2 убедительных, 4 примирителя, 8 фрегатов Пельта и 4 корвета Мародер. Командор Шиши, под моим командованием 2 охотника, 3 убедительных, 4 примирителя, 2 СР-90, 4 фрегата Пельта, 2 легких крейсера типа Арквитинса и 9 карелианских канонерок ДП-20. Командор Ян Дадонна, 20 дредноутов и 4 фрегата ЦР-90. ХМ, АВО. Дадонна, тот самый, два раза ХМ, совсем не похож на белого старца, может однофамилец тезка, нет, точно он, просто молодой еще, вон, борода не седая, кстати, на Кеноби немного похож, хотя лицо чуть острее, отлично, командоры Северайт и Петри, ваши эскадры будут действовать независимо, отсекая подкрепления противника на маршрутах между Гаргой и Орктраси, координация действий, через меня и гранд-капитана Таркина. Отряды командоров Шия и Дадонны войдут в основной атакующий отряд, подчиненный адмиралу Кабаяши, сообщила Линарига. Что насчет наземных отрядов? Мы передаем вам два легиона клонов под командованием генералов джедаев Тот и Латера, 1095 и 1096 легионы. В этот момент джедаи синхронно мне улыбнулись. Я кивнул в ответ. Две бригады вспомогательных войск, 145-ю вспомогательную бригаду под командованием бригад генерала Дилкиб Белла Трапада и 214-ю под началом бригад генерала Аусана Намаблу, а и еще 39-й отдельный полк ракетных десантников. Ими командует полковник Ифванка, сообщил Сол. Кроме того, вам выделены некоторые вспомогательные части, техники, медицинские работники и снабженцы. Как-как, Ванка, забавная фамилия. Это, видимо, вон тот массивный мужчина в доспехе, даже чуть больше клона по комплекции, и командует клонами. Суровый персонаж, на викинга похож. Кивнув полковнику, я получил такой же кивок в ответ. Сейчас корабли десантного ордера подходят к станции. Командующий, командор Цери, начинайте погрузку ваших отрядов. На все про все у вас менее 3 часов. Линарига меж тем продолжила раздавать ЦУ, то бишь ценные указания. «Сэр, Дадонна привлек мое внимание, каков план атаки Майгита?» «Хороший вопрос, мы будем действовать по обстановке, но общий план у нас все же имеется. По разведданным, кстати, когда будут свежие?» Обратился я к разведчице. «Через 40 минут, сэр», — отрапортовала Санторини. «Так вот, оборона Майгита довольно крепкая. Что нам точно известно, так это то, что на орбите планеты висит 8 орбитальных оборонительных платформ банковского клана, наподобие тех, что обороняли Муунилист. Каждая из них 3 километра в длину и 400 метров в диаметре. Каждая вооружена полусотней турболазеров и сотнями лазерных пушек. В ангарах по 1500 перехватчиков «Нантикс». Состав оборонительной флотилии точно неизвестен, но как минимум 300 кораблей, дюжина барышников, несколько десятков бунтарей, возможно, 20-25 единиц, дюжина авианесущих крейсеров типа «Предусмотрительный», десяток крейсеров типа «Алмаз», остальное – фрегаты типа «Щедрость». Станции станут первой целью, да, точнее, они станут целью для центрального ударного отряда. Левое и правое крыло займется флотом противника, а ударная линия легких кораблей – тылами противника. Нам важно ударить как можно сильнее и постараться нанести как можно больше урон за наименьший промежуток времени. Только тогда можно будет говорить о дальнейшем продвижении и начале десантной операции, хотя там будет относительно легче. Планета не имеет собственного планетарного щита, хотя все города защищены мощными колпаками дефлекторных энергополей. После краткой паузы я продолжил говорить, дополнительные инструкции вы получите от офицеров координации. Я жду от вас ответственного исполнения приказов и стойкости в бою. На этом, все. Надеюсь, это было не слишком высокопарно. Меж тем Мофсол, знаком отпустив своих сопровождающих, задержал меня за локоть. Надеюсь, мы смогли выполнить все ваши пожелания. Интересно, какой подобострастный тон. Но я, хат побери, не чувствую лести. Да, признаться, я рассчитывал на меньшие. И уж тем более, не на целый полк ракетных десантников. Это и в наших интересах, генерал. Ведь так вас называют, с большой буквы. Моя секторальная армия ведет ожесточенные бои уже почти 10 месяцев, однако после захвата нами Муунилиста существенных успехов мы не добились. Так что ваше появление здесь – дар небес. Я не заинтересован в вашем проигрыше и постараюсь вас поддержать. Как только мне стали известны подробности операции, я начал готовить ряд отвлекающих атак, которые уже начались или будут произведены в ближайшие дни. В частности, мы планируем вновь атаковать Гвари. Предыдущая атака на верфи не принесла особого успеха, но и сил в тот раз было выделено маловато. Когда вы атакуете Майгита, они явно перебросят часть своих сил туда, и мы сможем усилить натиск. Разумно. Я бы сказал, расчетливо и цинично, но разумно. С этим парнем можно работать. Постараюсь оправдать ваши надежды. «Канцлер неплохо о вас отзывается, а он редко ошибается в людях», — Мофф улыбнулся и вновь тяжело вздохнул. «Честно говоря, когда меня рекомендовали на эту должность, я был против. Здесь нужен кто-то помоложе. Судя по тому, что я вижу, вы неплохо справляетесь», — польстил я человеку. «Хотя истины я не покривил ни на децикрит. Это слабое утешение». Сидя на полу ангара, Этин наблюдала за работой учителя. Тот, как обычно, ковырялся внутри своего личного истребителя Дельта-7, очевидно пытаясь в очередной раз что-то улучшить. Девушка же изображала помощника, время от времени подавая Энакину различные инструменты и запчасти. Сейчас они летели на Родию, дабы присоединиться к другим джедаям и поучаствовать в освобождении Релота, и находились на полпути к этой планете, неподалеку от Крестовсиса. А летели они с камина, где отражали атаку сепаратистов на производственные комплексы. Как обычно, Этин предпочла использовать свою винтовку, нежели меч. И пока учитель воевал сначала на истребителе в космосе, а потом в атмосфере, сбивая транспортники противника, она вместе с клонами отражала атаку аквадроидов, заняв позицию на одном из больших мостов надводной части Тайпок-Сити. Им удалось отбить нападение, правда, не обошлось без потерь, но главное, что камина осталась нетронутым. Незначительные повреждения были нанесены внутренним строением, но ясли не пострадали, и она была горда этим, так как внесла и свою лепту. Тёр Муркан всегда старалась стать достойной положения джедая, ну, или падавана, но сомневалась в своих способностях, тем более, каких-то выдающихся результатов что в фехтовании, что в навыках силы ей было не добиться. Однако Энакин Скайуокер, ее новый учитель, позволил ей почувствовать себя увереннее. Он не был похож на других джедаев. Один из немногих, кто считал клонов за равных. Один из немногих, кто горевал о их смертях, так же, как и она сама. А еще он более эмоциональный, более простой, более понятный для нее, нежели другие. Не всегда и не во всем, например, о некоторых вещах он говорить не любил. Но в такие вот моменты, он иногда отвечал на ее вопросы. Может быть, потому, что считал ее ровней. Разница в возрасте между ними не была такой значительной, как если бы она стала его падаваном из юнлингов. «Нет, я не родился на Татуине. Мама говорила, что мне было больше года, когда мы прилетели туда на корабле колонистов. Тебе нравилось жить там? О, нет, совсем нет. Этот всепроникающий песок. Подай регулятор М3. И жара. У меня почти выгорели волосы. Это сейчас к ним вернулся цвет». А так я был настоящим блондином, и это там ты приобрел любовь к технике? Ну да, сначала я просто любил возиться с железяками, а потом... Потом я начал работать в лавке у Отто, старьевщика, и это стало моей профессией. На Татуине сложно найти новые запчасти или узлы, не говоря уже о новенькой технике или дроидах, так что приходилось выкручиваться. Легче было с массовыми моделями, теми же дум-дроидами, а вот иногда проходили месяцы, прежде чем нам удавалось найти или выменить какую-то деталь, чтобы восстановить аэроспидер или двигатели для кораблей или гоночных каров. «Сэр», их беседу прервал подбежавший Рекс. «Это срочно». Энакин немедленно вылетел из-под истребителя. «Что случилось?» Вместо ответа клон протянул джедаю передатчик, голопроектор которого немедленно отобразил адмирала Юларина. «Генерал, срочное сообщение из штаба. Мы меняем курс и отправляемся на Филуцию. Что случилось?» «Какие-то проблемы, мы же на полпути к Роди». Генерал Секура запросила экстренную помощь. Судя по всему, ее отряд попал в передрягу. «Мы единственный свободный отряд». «Хорошо, меняйте курс, я скоро буду в рубке». Учитель отключил передатчик и вернул его Рексу. «Если мастер Секура просит помощи, да еще экстренной, это серьезно», пробормотал Этин, но Энакин ее услышал. «Да». Придется ее спасать. Самое главное в этом – успеть вовремя. Уж поверь, у меня большой опыт по части таких вот спасательных операций. Все пошло наперекосяк. Пытаясь отдышаться, Китфиста прислонился к стене. Бой выдался трудным и заставил Науталанина выложиться по полной. Но все же его мастерство превзошло мастерство противника, и он был повержен. Толскор, темный Акалит, один из приспешников графа Дуку, бывший еще совсем недавно рыцарем-джедаем, генералом Великой Армии Республики, перешедший на сторону врага и темную сторону силы, лежал мертвым у его ног. Кит смог его победить, но он не смог сделать этого, не убив его. Да, он был врагом, и не задумываясь убил бы его самого, но легче от этого не становилось. Обезвредить, лишить оружия или руки, еще куда ни шло. но лишить жизни, это было против правил, но иногда приходилось переступать через правила. Война научила делать это не задумываясь, а вот переступать через себя было намного сложнее. Все пошло наперекосяк. Нет, в начале операции все было просто отлично. Они атаковали Салукимай. Корабли и противников планеты было мало, и за какой-то час все они были уничтожены. Флот установил блокаду планеты, наземные отряды начали высадку. 5 из 6 важных пунктов были захвачены в течение 3 часов, даже без его непосредственного участия. Казалось, успех операции близок. Оставалось захватить столицу. Главный город и промышленный центр Техносоюза находился в Кальдере, обширной циркообразной котловине вулканического происхождения, с крутыми стенами неприступных скал, с прорубленными в них немногочисленными проходами, которые при приближении армии клонов были закрыты мощными воротами. За этими природными стенами, на идеально ровном плато находился внутренний город, защищенный мощным щитом, который мог выдержать даже орбитальную бомбардировку. Республиканские войска предприняли 3 попытки штурма, однако каждый раз несли большие потери и вынуждены были отступать. Сражение грозило затянуться. И тогда Фисто предложил этот вариант. Он вместе с небольшой группой клонов проникает внутрь города, отключает щит. Авиация наносит удар по огневым точкам противника, а дальше основные отряды займут город. Вместе с ним пошел и Нодар Веб. Мон Каламари был его учеником, а теперь полноправным рыцарем-джедаем. Он и предложил отправить сразу 2 отряда. Подумав, Науталанин согласился. Запасной вариант должен быть всегда. Им удалось проникнуть внутрь укрепления, но их уже ждали. Дроиды Толскор. К счастью, отряд Вибба прошел незамеченными, но ему самому не повезло. Все клоны в его группе погибли. «Никак отдыхаешь?» Притомился, мужской голос заставил кита отлипнуть от стены и встать в боевую стойку. В дальнем конце тоннеля стоял Сора Балк. «Это нехорошо». Сора Балк был еще одним темным околитом графа Дуку, и, тоже бывший джедай, мастер фехтования, владеющий вападом, и один из лучших инструкторов по фехтованию в Ордене. Он считался погибшим на арене Петранаки, но через месяц Квинлан Вос доложил, что Викуи жив, и более того, перешел на сторону врага. «Что же ты не приветствуешь меня, кит?» Зазнался, жарковато тут, горло пересохло. «Ну да». Климат на этой планете так себе. Кстати, ты тут одного лупоглазого монкаламарчика не потерял? Сора лениво поигрывал рукояткой светового меча. Не своего. Это был меч Наддара. Он мертв. Неудивительно. Балк знаменит среди джедаев своим мастерским владением мечом. Он добился мастерства во всех формах боя на световых мечах, начиная с Шейчода Джуя, и он считался одним из лучших бойцов Ордена. Балк был одним из немногих джедаев, что использовали вапад, который создал Винду, и хотя Мейс говорил, что Сора не освоил вапад, сам Балк думал и говорил иначе, но, я не почувствовал смерти бывшего ученика, а значит, Балк сокрыл это, эх, Наддар, ты был слишком самонадеян, слишком самоуверен, жаль, я не разглядел это вовремя, я так понимаю, добром мы не разойдемся, Фисто натянуто улыбнулся, граф Дуку не любит, когда крысы шастают по его владениям. «Тогда не будем медлить», — Фисто активировал клинок. Через мгновение к сиянию зеленого клинка добавились красные отсветы меча Балка. «Хочешь отомстить за ученика? Джедаи не мстят», — ответил кит, медленно сходясь с противником. «Я тоже, хотя вы и бросили меня умирать. А как же он?» Фисто кивком головы указал на тело Толаскара. «Пф, неудачник. Кого интересует судьба неудачников?» Без какой-либо паузы Балк прыгнул. Их клинки с треском столкнулись. Неторопливо умывшись, Траун привычным движением поправил прическу и воротник мундира, после чего кивнул своему отражению в зеркале и покинул каюту. Пройдя по коридору, он вышел в основной проход, располагавшийся в горбе корабля, и ведущий, с одной стороны, в боевую рубку, а с другой, в ангар бунтаря. Обитаемая зона этого звездного разрушителя была небольшой, и все жизненно важные системы располагались в носовой части. Остальную часть корабля, в том числе двигатели, обслуживали дроиды. Направив свои стопы в центр управления, Чисс поморщился. Опять эти рутинные, никому не нужные процедуры. Опять выслушивать традиционное утреннее напутствие адмирала. Ничего интересного, ведь его назначением стала практически позорная должность командира резервного отряда, охранявшего самые последние подступы к планете. То есть, фактически, ничего не делавший. Ни патрулей, ни маневров. Нельзя сказать, что его радостно встретили на Майгита. Местный управляющий, Муунка да Поллок больше интересовался извлечением прибыли из добычи и производства кристаллов, чем военными действиями, и потому появление нового командира было ему безразлично. А вот Барак Вакар, арканианский полукровка, командующий оборонительными силами планеты, некоронованный адмирал, с первых минут встречи показал ему, кто здесь хозяин, что он думает о таком бантопаде, как Траун. Поэтому Траун и оказался там, где оказался. Впрочем, и воевать в случае чего ему было просто нечем. После прибытия его силы были перераспределены, и в итоге у него остался только его бунтарь, а также 9 других кораблей. Один барышник старой постройки, с минимумом артиллерии, но хотя бы полноценным авиакрылом из новеньких стервятников, и 8 ренделийских крейсеров «Дредноут». С такими кораблями Траун уже сталкивался во время противостояния со сверхдальним перелетом, поэтому, в отличие от других командиров, не посчитал этот размен убыточным. Все же один «Дредноут» стоил 2 фрегатов щедрости с грехом пополам, но противостоял бунтарю. Большую же часть его прежних кораблей, в том числе спешно отремонтированные бунтари, как и внушительный отряд местных сил, был спешно отправлен к Филуции, которую атаковала республика. Кроме нее, под осадой был и Салукимай, но резервов еще для одного театра боевых действий в регионе не было. Как стало известно мужчине, муны сопротивлялись ослаблению охраны Майгита, однако прямой приказ графа Дуку проигнорировать не смогли, или не посмели. Так что 2 дюжины бунтарей, 5 предусмотрительных и 70 фрегатов щедрость отбыли к Филуции. Недостаток кораблей было обещано восполнить из первой же партии, выпущенной на близлежащей Гваре, но это произойдет только через неделю. Пока же флот обороны Майгита насчитывал всего 220 кораблей, 8 оборонительных станций Митрауну Руада не учитывал. При сражении за Муаунилист они не проявили себя, несмотря на внушительный размер, будучи более пугалом, нежели боевой единицей. Единственным плюсом было то, что под его командованием наконец-то оказались не дроиды, а разумные, составлявшие экипажи дредноутов, а также небольшую часть команды барышника. По своей эффективности они превосходили любых дроидов, и были живыми. Постоянно наблюдать перед собой одни только жестянки и бидоны, как называли республиканцы абсолютно всех дроидов КНС, было утомительно. Едва он вступил на порог рубки, как к нему обратился один из офицеров-органиков, переведенный им на бунтарь пару дней назад. «Сэр, срочные сообщения из Объединенного разведывательного бюро. В зоне ответственности республиканской системной армии номер 8 в большом количестве замечены корабли, принадлежащие Мерн-13. Второе сообщение. В ближайшие дни возможна атака противника в пределах нашего сектора. Предположительно, целью является Гвари. Спасибо, лейтенант Мэтью. Занятно. С одной стороны, идет атака Филуции и Салукимая. С другой, КНС потеряла Родию, не смогло закрепиться на Маластаре. А на Камино противоборствующие стороны разошлись в ничью. А теперь отряды Микари Викта появляются именно здесь. То, что они атакуют именно Майгита, не подлежит сомнению. Интересная комбинация, очень интересная. Последовательное отвлечение сил противника, точный прогноз передвижения резервов. Это не может быть случайностью, и потому складно ложится в теорию о спектакле. Возможно, что нападение произойдет даже сегодня. Учитывая разведданные, можно сказать, что шанс Викта на успех очень велик. Сэр, один из андроид заклацал по кнопкам пульта, на сканерах аномалия. Большое количество кораблей готово выйти из гиперпространства, но в списках не указано прибытие дружественных кораблей. Великолепно. Нам не оставили времени на размышления. Викт атакует прямо сейчас. Придется импровизировать. Вектор выхода. Секунду. Сэр, затрудняюсь ответить. Датчики указывают на 10 точек выхода. Ближайшие, в 2 километрах перед нами. Остальные, ближе к основным силам. Взлетев на возвышение, Траун опустился в кресло и скомандовал. Привести корабли в полную боевую готовность. Расчетом открыть огонь по указанным координатам ближайшей точки выхода. Предупредить остальные силы. Выпустить дежурные эскадрильи. Жаль, не увижу лица Вакара. Хотя, может, вызвать его на связь? Нет, не стоит размениваться по мелочам. Предстоит интересная схватка. Внимание! Противник выходит из гиперпространства. И, часть 5, глава 47. Война требует быстроты. Цицерон, да сколько же можно там копаться? Асака, теребя в руках свою летную маску-шлем, едва не подпрыгивала на месте от нетерпения. «Мастер, вы скоро там?» — поинтересовалась она. «Да-да, иду». Из раздевалки вышла Дипа Биллаба, пытаясь на ходу одной рукой разгладить складки пилотской униформы, а другой придержать под мышкой шлем. Великоват немного, да и непривычно, в истребителе в шлеме. Ну да, Тагрута согласно кивнула, но разгерметизация кабины, это неудобнее шлема. В одном из последних боев нам удалось спасти некоторую часть сбитых в космосе пилотов СИД-прототипов. Если же сбивают Актис или Лавину, сами понимаете, шансов выжить очень мало, практически нет. Женщина улыбнулась. Надо признать, что этот ваш СИД-прототип, довольно удачная машина, сыроватая, чувствуется что-то такое, но удачная, особенно, щит. Другие истребители ошибок не прощают. Идемте, мастер Биллаба, нам нужно прибыть в комнату инструктажа через 5 минут. Развернувшись, Тагрута поспешила направиться в указанном направлении. Дипа присоединилась к ней, и через минуту они вошли в турболифт. Кстати, куда мы так торопимся? Вроде как до выхода из гиперпространства еще 30 минут, а до нашего вылета еще больше, 26, если быть точнее. И да, мы вылетаем во второй волне, однако это и есть повышенная боевая готовность. Пилоты первой волны уже заканчивают инструктаж, и за 20 минут до выхода будут в своих креслах. Кроме тех, кто уже летит в передовых отрядах. Я смотрю, ты разбираешься в этом, Тана. Мастер Биллаба ее явно похвалила. Девочка сама не заметила, как непроизвольно вздернула подбородок. Не то чтобы разбираюсь, это само приходит, со временем. В первый раз я думала, что достаточно сесть в кабину, а там, как говорится, хоть дартер не расти. На самом же деле все сложнее. Недостаточно быть хорошим пилотом, нужно быть еще и командиром. А я только учусь всему этому. Но у тебя получилось. Не сразу, мастер, не сразу. В первом бою я думала только о том, чтобы сбить побольше врагов. В этот момент они подошли к комнате инструктажа. Зайдя внутрь, девочка обнаружила, что примерно половина пилотов уже собралась там. Все они были людьми, но не все были клонами. И не все – мужчинами. Две женщины-пилота восседали в дальнем углу. Это были лучшие пилоты, отобранные в элитные эскадрильи по всей Мерн-13. С некоторыми пилотами она уже пересекалась, некоторых видела впервые. Но именно этих разумных ей вместе с мастером Биллабой предстояло вести в бой. Всего же было создано 6 таких подразделений. Две эскадрильи базировались на Дерском, остальные – на других кораблях эскадры и находились под командованием опытных пилотов. Одной из них командует сам Винду Барвилл. Через пару минут оставшиеся пилоты прибыли на инструктаж и заняли свои места, депосилав свободное кресло, предоставив ей возможность самой ввести пилотов в курс дела. Тряхнув головой, девочка активировала проектор. «Итак, господа, для начала, представлю вам масс старшего генерала Дипу Биллабу. В этом бою она поведет малахитовую эскадрилью. Нефритовая остается за мной. Мы вылетаем во второй волне, через 12-17 минут после запуска первой ударной группы, которая должна будет поддержать передовой отряд авиации, состоящий из тяжелых истребителей АРТ-170, бомбардировщиков БТЛ-Б и истребителей З-95, которые наносят удар по кораблям противника. Однако для противодействия стервятникам, число которых может дойти до 20-30 тысяч, нужны СИД-перехватчики и другие истребители, которых в первой волне будет около 4 тысяч. Нелогичнее ли было использовать нас сразу же? Один из пилотов поднял руку. С одной стороны, да, но не стоит забывать о наличии вокруг планеты 8 оборонительных станций, каждая из которых несет по 500 джаназианских перехватчиков типа «Нантикс», которые являются более серьезными противниками, чем дроиды-истребители, так как пилотируются органиками-джаназианцами. Именно этими отрядами и займутся наши эскадрильи. ХМ, выходит еще 4000 бортов. Не многовато ли? Асака кивнула. Это так, поэтому нам придется постараться. С другой стороны, по плану штаба, часть станции должна быть уничтожена до того, как успеет поднять свое авиакрыло, однако, как вы сами знаете, планы иногда меняются. Будем рассчитывать на успешную стрельбу канониров и превентивный удар передовой группы. Ну вот, опять вся слава достанется большим братьям, немного натянуто, пытаясь изобразить обиду, протянула одна из женщин-пилотов. Остальные рассмеялись. Асака взглянула на наручный таймер. Время, господа, 15 минут до выхода из гиперпространства. Пора занимать места в своих машинах. Наш ангар, левый боковой, ситки на втором уровне, ближе к подъемникам. И еще, в бою не отставать, выполнять приказы, держать строй. И не дай сила кто-то налаживает, отправлю палубу драить. Да, командир, пилоты дружно встали и, отдав честь, поспешили на выход. Неплохая речь, Белоба подошла к ней и легонько хлопнула по плечу. Ну, до учителя мне далеко. Ну да, ну да, пора и нам идти, Тана. Да, мастер. Казалось, что напряжение, царившее в атмосфере, можно пощупать руками. Оно пронизывало корабль, его отсеки, ангары, рубку управления. Люди и другие разумные замерли на своих местах. Те, кому повезло, убивали время за исполнением текущих обязанностей. Операторы уперлись в показатели приборов и сенсоров, старшие офицеры тихо бубнили приказания в свои гарнитуры. Остальные же, по большей части штабные офицеры, стояли вокруг тактического стола. Они проделали титаническую работу, чтобы подготовить операцию, и, возможно, нам понадобятся все их таланты, чтобы правильно среагировать на те или иные события во время боя, но сейчас от них не зависело ничего. Они могут лишь ждать, и это только усиливает напряжение, хотя внешне этого не скажешь, совсем наоборот. Невозмутимые лица, твердые и уверенные взгляды, но чувства не обманешь. Даже обычные разумные ощущали это, а уж одаренные. Но всему придет конец. Еще дюжина минут, или 7 сотен и еще 20 секунд, и напряжение сменится обычными для боя чувствами. Но масштаб будет иной, ибо сейчас, в гиперпространстве, другие корабли ощущались слабо, практически на грани восприятия. Зато когда наша армада выйдет в обычное пространство, все изменится. Я уже начал привыкать к такому вот предбоевому ожиданию, хотя некоторая нервозность охватывает и меня. Одно дело, когда под твоим началом десяток тысяч клонов пехотинцев до полудюжины кораблей, и совсем другое, отправлять в бой сотни тысяч. Если добавить к силам системной армии подкрепления, полученные у Ортмантилла, цифра перевалит за 500 000. Мать твою, 500 000 разумных. С другой стороны, ну как не быть нервозности, когда последние часов 20 все сидят на стимуляторах, ибо по приближении ко времени X работы не убавилось, а только прибавилось. И дело даже не в том, что в операции участвует тот самый долбанный 500 000 разумных и 200 кораблей. Про количество МЛА я вообще не говорю. Вся соль была в том, что, по плану, все отряды должны были подойти к Майгита одновременно. И не просто одновременно, а выйти в определенных местах и действовать максимально слаженно и четко. Не знаю, как мы справились с расчетом координат. Это было чудом. Отчасти это чудо помогла осуществить Эстерхази. Уж на что у нее была слабая связь с силой, но голова у нее соображала, дай такой талант каждому. Она поднаторела в прокладке полетных листов, интуитивно подправляя огрехи или внося коррективы в работу навигационного компьютера, выдавая отличный результат. Полуобернувшись, я посмотрел на сидящую чуть позади Таллисибит. Да, досталось ей, хотя виду не подает, но темные круги под глазами просматриваются. Справа от нее расположился Падаван Дипы, Калибдиум. Ну, этому пареньку впору рекламировать батарейки Дюрасел, энергии хватит, чтобы Аполлон на Луну запустить на одном голом энтузиазме. Даже гиперактивная Тагрута на его фоне как-то блекла. Эти двое, по причине отвратных летных навыков, а также за молодостью лет должны помогать мне с боевой медитацией. Благо, теперь это было чуточку удобнее. Мне не приходилось больше сидеть на неудобном полу или на хат знает каком ящике. В рубке флагманского охотника смонтировали небольшой помост, как раз для 3-4 человек, так что теперь заживем, как белые люди. Конечно, в идеале неплохо было бы смонздрячить медитационную сферу наподобие той, что была у Вейдера на его флагмане, но, во-первых, не поймут, ибо чисто ситское изобретение, хотя некоторые джедаи ее использовали, та же Бастилашан, а второе проистекает из первого, не рассчитана она на командную работу, ну никак не рассчитана. В идеале можно было привлечь к этому еще и Кастот вместе с Маком Лотаром, но, эти двое займутся охраной десантного ордера, который, хатк его забери, нам придется брать с собой в бой, нет у нас возможности распылять силы, если бы не тот бой у Карусанта, то сейчас у меня было бы в общей сложности не 28 дредноутов, а 40. О, тогда бы нам хватало огневой мощи. Но чего нет, того нет. Меж тем время неумолимо продолжало свой бег, и вот уже операторы объявили нулевую готовность. Бет, Калиб, начинаем, скомандовал я. Да, мастер, синхронно отозвались подростки, пытаясь сосредоточиться. Для меня же погрузиться в медитацию было обычным делом. Через пару минут, до предела отрешившись от внешних источников, Я сосредоточился на ощущениях, одновременно пытаясь помочь падаванам объединить усилия. Первой подключилась Талисибит. Уже вместе мы затащили в нашу компанию и паренька. Того сразу же захлестнул восторг. Все же боевое слияние обостряет чувства, помогая увидеть то, чего раньше не замечал. Миг, и мы уже у Мальгита, в обычном пространстве. И сразу, резануло болью от мгновенной смерти сотен разумных. Приоткрыв глаза, я заметил, как вдалеке расцветает зеленовато-желтый всполох. Корвет Эластри типа консульский протаранил вражеский барышник в районе правого ангара. Вспышка, оба корабля уничтожены. Сила. Видимо, они вышли из гипера прямо перед кораблем противника, и даже не успели затормозить до обычной скорости, как врезались в борт корабля. Гипердвигатель еще не успел отключиться, и пошел в разнос. Страшная штука, вышедшая из-под контроля гипердвигатель. Последствия взрыва всегда непредсказуемы. Бет сразу же напряглась. В произошедшем она винила себя. Не нужно было быть гением, чтобы понять это. Но надо отдать должное. Продолжалось это лишь миг. Девочка быстро успокоилась, и мы начали свою работу. Потому что времени отвлекаться не было. С одной стороны могло показаться, что мы ничего не делаем, но в этом и была вся суть боевой медитации. Предвидеть опасность, рассчитать варианты действия, а затем ненавязчиво передать все это подчиненным. Нельзя назвать это ментальным посылом или телепатией. Совсем наоборот, это настолько неуловимое, что разумные даже не замечают этого. Просто что-то начинает подсказывать им, вселять уверенность в их действия. Кто-то списывает это на свои предчувствия. Те, кто в курсе дела, слухи и солдатский телефон никто не отменял, помалкивали, принимая эту помощь. Вообще же эту систему можно сравнить с нейросетью искусственного происхождения или биологического, только построенной на силе. Но сравнение очень поверхностное, ибо она превосходит любую другую систему. Да, искусственный интеллект или нейросеть обладают огромными вычислительными мощностями, способными переваривать миллионы, а иногда и миллиарды операций в секунду, прогоняя все возможные варианты развития события и пытаясь подобрать идеальное решение из заданных параметров. Но что толку, если боевая медитация не просто помогает принять правильное решение, она позволяет видеть будущее. При фехтовании этот отрезок времени составляет несколько секунд, у опытных и сильных пользователей силы, до минуты. Я же, при помощи боевого слияния, объединяющего нескольких одаренных, могу увидеть события, отстоящие от данного момента на 3, а то и 5 минут вперед. Все зависело от уровня концентрации и серьезности угрозы. Другое дело, что постоянно использовать эти навыки невозможно. Мы могли бы начать медитацию 10 минут назад, и предвидели бы все это. Но вот реагировать на тот же неудачный выход корвета не могли бы. Нет на нем системы, позволявшей связываться с другими кораблями, находясь в гиперпространстве. Очень уж громоздкая эта система. Чуть ли не сам этот корвет размером, да и во всех тех источниках, что мне удалось найти, боевую медитацию использовали именно в бою. До начала столкновения она практически бесполезна, особенно в гиперпространстве, но вот потом. Кроме этого, до сего момента я использовал боевую медитацию только на треть от ее возможностей. Координацию кораблей и разумных при предвидении опасности или лучших вариантов действия, плюс боевое слияние, помогающие воздействовать точечно. Но теперь, пожалуй, пришло время использовать боевую медитацию на все 100%. Воодушевление союзников и запугивание противников.